согнутыми ногами. А в 1853 году, во время раскопок близ Феодосии, были найдены уникальные по мастерству исполнения серьги. Они явили миру образцы того своеобразного вида древнегреческого искусства, которое принято называть микротехникой. Каждая серьга состоит из богато орнаментированного диска, края которого покрыты несколькими рядами зерни. На внутренней поверхности дисков размещены 8 изящных пальметок с розетками в основании, а центр их украшает пышный многолепестковый цветок. Главное украшение каждой серьги — многофигурная композиция, выполненная в микроскопических формах. Здесь представлен широко распространенный в Афинах вид спортивных состязаний. Во весь опор мчатся 4 коня, запряженные в колесницу, которыми управляет крылатая богиня Ника. Справа от нее стоит воин с большим щитом, готовый вот-вот выпрыгнуть из колесницы, чтобы самому закончить бег до финишной ленты. Древнегреческий мастер исполнил на серьгах и такие детали, как узор на щите героя-воина, и даже каждое перышко на крыле богини. В феодосийских серьгах зернь настолько мелка, что ее невозможно рассмотреть без лупы. Только при сильном увеличении видно, что крохотные зерна соединены по 4 и размещены рядами. Именно такие детали отделки и создали всемирную славу феодосийским серьгам, тем более что изобретенная древнегреческими мастерами техника зерни впоследствии была утрачена. Неудивительно, что после феодосийской находки эти серьги сразу же привлекли внимание золотых дел мастеров. Многие ювелиры Петербурга и Парижа пытались сделать копию украшения, но задача оказалась невыполнимой из-за незнания способа пайки и состава припоя, которые применяли античные мастера. Даже знаменитый Карл Фаберже, пытавшийся повторить феодосийские серьги, потерпел неудачу. Он не смог выполнить лунницу, сплошь покрытую зернью. Крохотные, едва заметные простым глазом золотые шарики в античном памятнике были равномерно распределены по всей поверхности. При создании копии Фаберже не удавалось соединить даже 3 зернышка. Они сливались и не держались на серьге. А ведь он использовал достижения современной ему техники, в частности, оптику, которой не имели античные мастера. А впоследствии, после долгих усилий, ювелиры сумели соединить только 3 зерна вместо 4. А древняя техника зерни по существу и по сей день остается неизвестной. Золотой сакский человек. Обобщенным термином «саки» в исторической науке называются скотоводческие племена Средней и Центральной Азии. Их защитное вооружение в последнее время привлекает пристальное внимание ученых. Но вещественные материалы по их изучению очень скудны, как мало и изобразительных источников. А гораздо большую информацию можно почерпнуть из трудов античных авторов. Так, например, древнегреческий историк Флавий Ариан в своем сочинении «Анабасис Александра» говорит о тщательно защищенном броней за Сырдарьинском саке. Однако до нашего времени сохранилось весьма ничтожное количество оборонительных доспехов саков, всего около 15 остатков панцирей. А между тем в Скифии, близкой и современной сакам по культуре и языку, металлическое защитное оружие, и особенно панцири, представлено в сотнях экземпляров. В исторической науке был один курьезный случай, когда сакам и бактрийцам приписали броню из железных пластинок. Но это был случай, когда персидский царь Дарий III вооружал новобранцев своей армии оружием из царских арсеналов, в том числе и панцирями для людей и коней. Однако это были персидские доспехи, не имеющие никакого отношения к сакам. Последние могли их использовать только в качестве воинов персидского царя. Наиболее ранние материальные свидетельства о сакских металлических доспехах происходят из восточных областей Средней Азии, из Ферганы и Талласской долины. Это были гравированные изображения на роговой пластинке 5-4 века до нашей эры и бронзовая фигурка воина на ритуальном светильнике 4-3 века до нашей эры, ставшие первыми изображениями сакского воина в доспехах. Благодаря им ученые установили, что верхняя часть панциря покрывалась довольно крупными прямоугольными пластинами, а нижняя, вероятно, более мелкими. На обоих изображениях панцирь имел высокий стоячий воротник, сплошь состоящий из узких вертикальных пластин. А совсем недавно, всего несколько лет назад, казахский археолог Кемаль Апишев сделал поистине сенсационное открытие. Он откопал золотого человека, сразу же ставшего знаменитым. Археолог наткнулся на него в кургане Иссык, погребение сакского вождя 5-4 веков до нашей эры. А воин был одет в замшевую куртку красного цвета, сплошь обшитую золотыми бляшками. А голову его венчал высокий кожаный колпак, украшенный фигурками зверей и птиц. А высокая шапка и шейные украшения — символы светской и духовной власти, говорят о том, что при жизни золотой человек был царем или жрецом, отмеченным богами. А в настоящее время золотой человек выставлен в освещенной стеклянной витрине краеведческого музея в новой столице Казахстана, городе Астана. Это черный манекен в золотой сверкающей кольчуге. Лицо знатного сака сейчас затянуто темным бархатом. Оно без носа, без рта, без глаз и без зубов. А вместе с золотыми доспехами в кургане Иссык был обнаружен и скелет сакского вождя. Вернее, не полный скелет, всего несколько фрагментов его. Поэтому ученым пока трудно сделать полный анализ. У них даже есть сомнения по поводу того, юноша это или девушка. Некоторые исследователи выдвигают предположение, что это может быть Тамирис, легендарная царица массагетов, убившая великого персидского царя Кира, основателя Ахаменидской династии. Примерно в середине VI века до нашей эры Кир покорил восточно-иранские провинции, а некоторые районы Афганистана и Индии, а также среднеазиатские области, племена саков, Маргиану, Хорезм, Согдиану, Бактрию и другие. Осенью 539 года до нашей эры персы захватили Вавилонию, после чего все западные страны до границ Египта добровольно подчинились Киру. Затем персидский царь решил обезопасить северо-восточные границы своего обширного государства от вторжения массагетов, кочевых племен. А о битве между их армиями, которая происходила на восточной стороне Амударьи в начале августа 530 года до нашей эры, Геродот писал, что она была самой жестокой между варварами. Стоя друг против друга, персы и массагеты осыпали друг друга тучами стрел. Затем, исчерпав запас стрел, они схватились в рукопашную, с кинжалами и копьями в руках. И степняки одолели. Почти все персидское войско пало на поле битвы. Погиб и сам царь Кир. Когда труп его нашли, Тамирис повелела засунуть голову персидского владыки в мех с кровью. «Ты хитростью захватил моего сына», — сказала она при этом, — «и тем самым погубил меня. Насыться же теперь кровью, которую ты всегда жаждал и которой не мог насытиться». Иранские ковры из пазырыкских курганов. Стриженный пазырыкский ковер иранской работы является самым древним в мире из числа дошедших до нас, так как он был выполнен 2500 лет назад. Проведенные впоследствии исследования показали, что он был соткан еще в эпоху ахеменидских царей. Обычные изделия из шерсти не выдерживают подобного испытания временем и гибнут. Пазырыкский ковер сохранился почти полностью потому, что долгое время находился в промерзшем грунте вблизи российско-монгольской границы, в могиле древнего алтайского кочевника. Раскопки алтайских курганов и найденные там предметы открыли совершенно новый мир, о котором можно было только догадываться. Появились коллекции изделий из кожи, дерева, войлока и разнообразных тканей. Еще в конце XVIII, первой трети XIX века прекрасную коллекцию найденных на Алтае художественных произведений составил алтайский инженер Фролов. Среди них особенно замечательными были хорошо сохранившиеся деревянные резные изделия, какие встречались при раскопках из скифских курганов при Черноморье. Алтайские курганы, как и многие другие, были основательно разграблены ворами. Так, например, в одном из них даже трупы оказались беспорядочно разбросаны, а некоторые и вовсе исчезли. Все они были раздеты, головы у нескольких были отрублены. По предположениям ученых, вероятно, для того, чтобы снять гривны, дорогие шейные украшения. У одной из женщин были отрублены стопы обеих ног, голени и кисть правой руки. Даже войлочная обивка была содрана со стен одной из погребальных камер, чтобы извлечь медные гвозди, которыми она была прибита. Обнаружил пазырыкские ковры советский профессор Руденко. Они находились в пятом пазырыкском кургане вместе с трупами коней. Один ковер был войлочным, с аппликациями, другой — ворсовый, шерстяной. Войлочный ковер, по предположениям исследователей, являлся, скорее всего, частью шатра, так как он был большого размера — 30 квадратных метров. На нем чередуются орнаментальные фигуры и несколько раз повторяющаяся композиция. Композиция эта изображает всадника, стоящего в развивающемся платье перед богиней, которая сидит на троне и держит в руке пышное растение. Эта культовая сцена напомнила ученым изображения, которые были распространены и в искусстве Северного Причерноморья. Сидящая богиня символизирует плодородие природы. Растения с изгибающимися ветвями, которые заканчиваются стилизованными цветами и листьями, как считают ученые, не имеют ничего общего с формами деревьев и листьев в сибирском искусстве. Скорее, оно напоминает китайские орнаменты. Богиня сидит в профиль в кресле с точенными ножками и отогнутой спинкой, заканчивающейся такой же стреловидной фигурой, как и на ветках находящегося в ее руке растения. Изображенная на ковре голова богини, по-видимому, обрита, как это было сделано и у женщин, погребенных в пазырыкских курганах. На голове богини надета шапка с назатыльником, украшенным по тулье широкими треугольниками. У богини плоский затылок, высокий лоб, глаза с прямыми бровями, крупный нос с горбинкой и тяжелый выступающий подбородок. Одета богиня в подобие длинного до лодыжек халата, запахнутого на левую сторону и украшенного орнаментом в виде крупных угловатых завитков. У обращенного к богине всадника густые волнистые волосы, на лице длинные, закрученные кверху усы. В одной руке всадник держит повод, другой руки не видно. Одет он в короткую куртку, украшенную вдоль плеча, по борту и по долу шитьем. Украшен большими кругами и развивающийся сзади всадника плащ. Такого плаща ученые не встречали ни в скифских находках, ни у саков, а впервые они появились на боспорских фресках и рельефах сарматского периода. Уникален и ворсовый ковер, самый древний образец этого рода изделий. На центральном поле ковра многократно повторяется один и тот же рисунок. Квадратная рамка с крестообразной фигурой из четырех лепестков и треугольников листиков между перекрестиями. Ученые еще расскажут нам о смысле четырехлепестковых цветков, расположенных параллельными рядами, и о символике цветовой гаммы этой реликвии. Поле ковра обрамлено бордюром из пяти полос. В первой из них представлен ряд маленьких квадратов с фигурой орлиного грифона с повернутой назад головой. А вторая полоса занята многократно повторяющимися фигурами пасущихся оленей с зубчатым рогом на голове. Все олени обращены в левую сторону. Третья полоса состоит из таких же крестообразных фигур, что и в центре ковра, но без квадратных рамок. Самой широкой является четвертая полоса, в которой расположены чередующиеся всадники, верховые и спешенные, направляющиеся вправо. Хотя человеческие фигуры на ковре изображены весьма схематично, но головные уборы их даны вполне отчетливо. Это башлык с заломленным назад верхом, завязанный под подбородком. Спешившиеся всадники, ведущие коней на поводу, помещены так, что видны только их бюсты и ноги. Зато лошади изображены во всем своем великолепии, с изогнутыми шеями и в богатом уборе. На голове каждой из них высится султан, а узда украшена бляхами. На спине у них вместо седла, видимо, поверх войлочного потника, положен узорчатый коврик, обрамленный бахромой и фестонами. Пятая полоса повторяет первую, ряд маленьких квадратов с фигурой орлиного грифона с повернутой назад головой. Шерстяной ворсовый ковер имеет прямоугольную форму. 1 метр 80.